Глава 26. Подготовка. 10:44. Сидя в старомодном кресле, убийца смотрел телевизор. По экрану то и дело бежали помехи, а из динамиков слышалось жужжание. Рекламу Гензелю сделали что надо. Каждые 5 минут все каналы транслировали мертвенно-бледное лицо с потухшими глазами. «Если вы видели этого человека, срочно позвоните по номеру 666-666-666. Звонок бесплатный для всех районов города». К счастью, вампира удалось отправить в такое место, где его будут искать очень и очень долго. Жаль, что так получилось, но он сам виноват в своей забывчивости. Из цепи выпало нужное звено. Теперь с человеком, организующим доставку курьеров, придется встречаться лично. Он переждал пару дней в своей берлоге, псы не вышли на его след. Все по плану. Можно снова выходить на охоту. Да, объект номер 3 не пожилой шизофреник и не истеричная актриска. Может так закатать в лоб, что мало не покажется. Придется проявить ловкость, прежде чем парень рассыплется в пепел. Что ж, так даже интереснее. Сложность состоит в другом. Объект номер 3 – последний, обозначенный в прошлом послании. А новые изображения жертв еще не поступили. Курьер привез с собой только эликсир. Вампира больше нет в его распоряжении, и чтобы узнать свежие новости – требуется напрямую пообщаться со связным. К счастью, все продумано. Связной – надежный человек. Гензель предупреждал, что в случае крайней необходимости он может обратиться к нему лично. Для этой цели они установили особый пароль. Быстро пробежавшись пальцами по светящимся резиновым кнопкам новенького мобильника, киллер набрал номер, неделю назад названный ему вампиром. «Алле!» – ответил голос из динамика. Абонента было не очень хорошо слышно на фоне довольно сильного шума. Чувствовалось, что он зажал другое ухо рукой. «Носферату!» – произнес оговоренный пароль убийца. «Эль сангре!» – откликнулся абонент. «Чем могу быть вам полезен?» Примечание. «Эль сангре» означает «кровь» по-испански. Конец примечания. «Прошу прощения за беспокойство», — откашлялся киллер. «Я всего лишь хочу спросить, у вас не ожидается в самое ближайшее время ничего для меня?» Из трубки продолжали доноситься треск и шипение. Мобильная связь в аду работает отвратительно, но, откровенно говоря, было бы странно, если бы она была другой. Голос, пробивавшийся сквозь помехи, звучал глухо, словно абонент говорил из бочки. «К сожалению, пока ничего не поступало. Попробуйте позвонить завтра». «Спасибо, всего вам хорошего». «Благодарю за любезность и вам того же». Он отпустил руку с выключенным телефоном. Трудно, имея одностороннюю связь, угадывать желание заказчика. Особенно теперь, когда вампира пришлось вывести из игры. Главное условие заказа – все должно быть выполнено предельно быстро, в сжатые сроки. Очевидно, теперь правила изменились. Да, впрочем, стоит ли волноваться? Список новых объектов наверняка попадет в его руки буквально на днях. Возможно, уже завтра. Главное – не забыть вовремя позвонить. Лицо Гензеля на телеэкране поблекло, сменившись другим роликом. «Я Эллен Мэрил, визажист нового фильма «Казанова», — осклабилась пластмассовой улыбкой блондинка средних лет. 3 дня назад на меня упал башенный кран и размазал по асфальту. А теперь, благодаря косметике «Факс Мактор», я выгляжу как новенькая. И все потому, что только «Факс Мактор» остается на вашей коже дольше, заставляя ее держаться на щеках. Косметика «Факс Мактор» – ваша жизнь после смерти. Убийце ужасно захотелось запустить в блондинку телефоном, но он сдержался. Переключать бесполезно. Реклама всегда идет на всех каналах одновременно. Хорошо, что сейчас есть возможность отвлечься. Но это кончится, и что же будет потом? Что случится после того, как он отработает все 7 объектов и получит честно заработанный гонорар? Неужели ему придется на этом остановиться и продолжать убогое, скучное существование, которое обещает длиться десятками, а то и сотнями тысяч лет? Вряд ли. Он заслужил лучшее. Возможно, он потребует эликсира про запас, объяснив, что использовал больше, чем ожидал. И когда через пару лет все затихнет, он снова выйдет на охоту, превратив это место в то, чего оно заслуживает, в настоящий ад. Все досадившие ему свиньи будут наконец-то умирать по-настоящему, отправляясь туда, откуда не существует возврата. Очень хорошо, что заказчик доверяет ему. Ведь, по сути, у него нет никаких возможностей проконтролировать его работу. Киллер открыл дверь в стильного платяного шкафа со множеством полок, вытащив оттуда плечики с висящим на них непромокаемым резиновым плащом. Такие им когда-то выдавали на работе. Так, удавка уже в кармане. Нунчаки тоже. Учитывая уникальную физическую силу объекта, не помешало бы взять нож, но это привлечет лишнее внимание. Может быть, запастись перцовым аэрозолем? Отличная идея. Баллончик перекочевал во внутренний карман. Ладно, не стоит обвешиваться оружием, как Шварценеггер в фильме «Команда». Хватит и этого. При нападении надо использовать основное преимущество – внезапность. А эликсиром можно и стадо слонов завалить. Последний раз, сфотографировав взглядом снимок, он закрыл глаза, четко запоминая лицо объекта. Щелкнула зажигалка, и бумага съежилась, корчась в пламени. «Скоро точно так же начнет корчиться и сам объект», — злорадно усмехнулся он, разминая рукой обжигающие комочки пепла. У него есть еще чуть-чуть времени, прежде чем приступить к делу. Возможно, в телевыпуске скажут, что новенького предпринимают псы. На экране крутилась мрачная заставка адских вестей. К сожалению, власти отказываются от комментариев относительно итогов расследования. Яростно сверкая стеклами очков, тараторил Влад Кистьев. «Прошлой ночью мы попытались дозвониться Алексею Калашникову, руководителю спецбригады учреждения, чтобы получить официальную информацию об убийстве Мерлин. Повторяем запись его интервью по многочисленным просьбам телезрителей». Из динамика послышались звонки, после чего раздался известный киллеру голос. «Алло! Слушаю вас». «Здравствуйте. С вами говорит ведущий программы «Адские вести». Мы хотели бы получить комментарий на тему убийства Мерлин Монро. Вы в прямом эфире». «Иди нахер». Звук, положенный на рычаг трубки, и серия коротких гудков завершили репортаж. Киллер откинулся назад в кресле. Его тело сотрясали пароксизмы беззвучного смеха. Да уж, он точно довел псов до белого коленя. Если те уже не могут сдерживать себя, отсылая репортерам матом в прямом эфире. На глазах убийцы выступили слезы. «Оставайтесь с нами, реклама пройдет быстро», — пообещал Кистьев и мгновенно исчез. На экране красовалась симпатичная парочка. Девушка в голубой полицейской форме рядом с юношей в рубашке и джинсах. «Ты что молчишь?» — грозно спрашивала девушка. «Может быть, ты будешь разговорчивее в наручниках?» В ответ молодой человек резким движением ударил девицу под дых. После того, как та свалилась, он начал бить ее ногами. «В наручники!» — орал юноша. «Да я тебя трахну до потери пульса и на ленточке порежу, ментовская тварь!» Медоточивый голос за кадром сладостно произнес. «Антон, будущий сексуальный маньяк, а кто ты? Жажда подскажет». Настроение было безнадежно испорчено. Мобильник треснулся об экран телевизора и, мигнув напоследок умирающим огоньком, отлетел в угол. На этот раз убийца не смог сдержаться.